Оскверняется, до скота бессмысленного тупеет, и развратом захлебнувшись, душой и телом гибнет. Уже одну Антонинку нашу, если бы моя воля была, я повесить велела бы. Она ведь теперь зачинщица всей этой грязи и тон дает. Немочки эти обе, Клара и Густя, еще полгода назад, когда поступили к нам, какие были чистенькие, скромные, робкие, как стыдились и тосковали, что несчастная судьба бросила их на путь наш безрадостный. А сейчас... Антонинкину школу прошли, ведут себя халды халдами, стали грязь грязью. Отчего прежде плакали и приходили в отчаяние. Клара-то на первых порах у нас в петлю было полезла, теперь хохочут, хвастают, бесстыдничают. А ведь Кларе всего 20-й год, а Густе нет 19-ти. И для обеих Антонина божество земное. Кулаками дерутся между собой из-за того, на которую она ласковее посмотрит. А она ведьма, тварь. Она уже одну девушку, грузинка была, Тамарой звали, довела фокусами своими до кровохаркания. Другая, Лиза одесситка, нажила себе нервные припадки, истеричка сделалась, так себя искалечила, что уже как будто и в уме мешаться начала. Галлюцинации имела, страсти таинственные. Теперь ее в Финляндии водой лечат. Понт один богатый разжалобился, выкупил ее у Прасковьи Семеновны и денег дал. Марья Ивановна возразила: «Я, Лидия, не понимаю. Все говорят, и я сама вижу, что Прасковья Семеновна ужасно взыскательная и строгая. Как же она-то это терпит и попускает?» «Сама хороша», — желчно отозвалась княжна. «Ты еще не знаешь, ты вообразить себе не можешь, что это за скотина, какая это развратная тварь, более скверной бабы я не видала. Однако не пристает же она, как Антонина. Так это потому, что она о себе понимает очень высоко, а нас презирает, как последнюю дрянь. Мы для нее не люди, а рабыни, живой товар. Она брезгует собственным товаром. А ты и порасспроси прислугу, что у нее в личных ее покоях творится. Она не признает ни мужчин, ни женщин. Ей подай 13-14 лет, и свирепая ведь она мучительница. Черт знает, что проделывает». В прошлом году чуть-чуть не засекла паренька одного, а 5 лет назад гимназистика на полотенцах до бесчувствия закачала. Еле других унимать, она только издевается да тешится. Пусть даже и так, но ведь ей же невыгодно, если одна девушка чахотку наживает, другая сумасшедшей делается. Значит, они перестают годиться в работу, она теряет на них». Княжна отвечала сурово и насмешливо: «Не беспокойся, не просчитается. Еще будет ли чахотка, еще когда-то сумасшествие, а до тех пор ей за Лизами да Тамарами несчастными и сторожей не надо. Хоть веревки из них вей, хоть ходи по ним, как по живым половицам, хоть розгами секи их каждый день, только не разлучай, ты смотри». Немки наши гремычные, даже свободными днями не пользуются, никогда ни на шаг из дома, кроме как на работу, сторожат свое сокровище, точно их привязывает к корпусу невидимая цепь. Ты, я, Фраскита, пожалуй, даже Нимфодора глупая, только покажи нам выход на волю, убежим, куда глаза глядят, а Клару и Густю разве что силой Прасковья Семеновна прогонит из корпуса. По своей воле они не уйдут никуда, и буфету от них доход немалый». «Все три, что не добудут на булке, сейчас же вместе проедят на сластях и пропьют на ликерах. А бутылку ликера Федосия ставит в 15 рублей, а полуфунтовые коробки конфет у нас 3 целковых. Все кругом в долгу. Закабалились до того, что в 10 лет не раскабалиться. Таких особ, как Антонина, хозяйки на вес золота ценят. А ты хочешь, чтобы Прасковья Семеновна ей противодействовала? Не так глупа». К сожалению, княжна была совершенно права, заподозрив Машу в неполной искренности. На самом деле, которого возможностью Маша возмущалась для будущего, уже давно было настоящим, только таилось. А после разговора с княжной, Маша с обычной своей трусливой покладистостью рассудила, что с волками жить, по-волчьи выть. Хвастать нечем, да и очень скрывать не стоит. Выгоды покровительства Федоси Гавриловны, высчитанные княжной, выяснялись Маше с каждым днем наглядно и осязательно. Она чувствовала, что сравнительно с рабством прочих женщин корпуса, ее рабство еще бархатное, и мало-помалу для самой себя незаметно, через ежедневные мелочишки, стала все менее стесняться и все прозрачнее входить в роль экономкиной душеньки. Месяца через 3 по вступлении в корпус Маша получила, наконец, отдельную комнату, смежную с экономкиной через открытую дверь. По этому случаю корпусные товарки потребовали у Маши угощения на новоселье. А чтобы веселей было, выдумали сыграть шутовскую свадьбу. Пир был на весь мир. Все силы и власти корпуса, с самой Буластихой во главе, все барышни, вся прислуга и почетные гости из квартир. Венчанье не играли. Жестокость и распутство не препятствовали Буластихе и Федосе Гавриловне быть религиозными и опасаться кощунства, которое не пришлось бы по сердцу также и многим из барышень и прислуги.